Глава 32. «Анна, не стоит этого делать». Девушка послушно исполнила мой приказ. Я ведь просил, что когда мы наедине, нет нужды кланяться и соблюдать формальности. Также я еще тогда сказал, что буду на твоей стороне, когда придет время. Нет нужды просить на это разрешение еще раз. Мое решение от этого все равно не изменится. Прошу меня простить. Уже коротко кивнула она, пытаясь таким образом скрыть эмоции. Перенервничала. Тема оказалась для меня больнее, чем я думала, и изначально считала, что отреагирую на это иначе. Сделаем вид, что ничего не было. Сказав это, я поднялся со стула и положил руку на плечо девушки. «Какого рода помощь тебе нужна?» «Спасибо», — благодарно ответила девушка, но взгляда при этом не стала поднимать. «Можно я пойду с вами на встречу с Варварой Львовой? Уверена, что моя сестра будет там. Я должна расставить все точки в нашем с ней конфликте, если это получится». «Если ты уверена в своем решении, то я помогу тебе увидеться с сестрой». Как можно теплее сказал я, давая слуге проявить минутную слабость. «Вот так просто?» Удивленно спросила Анна, незаметно убирая непрошенные слезинки. «Я представляла, что наш разговор пройдет в другом ключе». «В каком же?» Едва заметно хмыкнул я. «Я ожидала, что вы отговорите меня от встречи», моментально ответила девушка, будто вновь подавала мне отчет. Более того, она стала вышагивать из стороны в сторону, выливая на меня все больше и больше информации. «На это есть много причин. Например, что я могу привязаться к сестре, и если вдруг мы окажемся по разные стороны, то мне придется сделать болезненный выбор. Или что сестра вовсе продолжит меня ненавидеть, и я не смогу с этим смириться. Мне было сложно предугадать вашу реакцию. А ведь, возможно, еще десятки различных сценариев, как все может пойти. И я их просто не озвучиваю, чтобы вы не подумали, что я сумасшедшая». «Вот оно что». Сказав это, я сел обратно в кресло. «Анна, ты забываешь один момент. Я тебе доверяю. Я знаю, что какой бы выбор перед тобой ни стал, ты примешь правильное решение. И я тебя в этом выборе так или иначе поддержу. Поэтому не надо плакать. Слезы тебе точно не к лицу». «Ладно». Взяв небольшую паузу, моя слуга добавила. «Мне нужно немного времени, чтобы прийти в себя. После я закончу доклад». «Хорошо. Но, может, будет лучше, если ты расскажешь мне свою историю, когда приведешь мысли в порядок, раз уж мы оказались во все это втянуты». С улыбкой на лице посмотрел я на девушку. Едва заметно кивнув, Анна покинула мой кабинет и вернулась сюда спустя примерно час времени. К этому моменту она выглядела куда лучше и бодрее. Сев напротив меня, девушка первым делом решила излить то, что она скрывала в душе уже очень много лет. Все равно подобное было бы неизбежным, и лучше мне было возглавить этот процесс и позволить Ане это сделать, чем потом эти вещи стали бы проблемой уже для меня. Пусть как слуга она верна мне, но Анна — человек со своими проблемами и переживаниями. Мы с Еленой росли сиротами. Принялась она рассказывать прошлое. До того, как у нас обнаружили дар, мы жили в интернате, как, впрочем, и многие другие слуги рода Львовых. Условия там были ужасные. Внутри царила жесткая иерархия между детьми. Нам приходилось сражаться за еду и теплое место для сна. Елена была слабее меня, и я все то время защищала ее от обидчиков. Потом у нас обнаружили дар, и мы переехали жить в учебный дом для будущих слуг. Голос девушки на этом моменте слегка задрожал, будто она вспомнила что-то, чего не хотела бы поднимать, но раз уж начала, то надо было продолжать. Что случилось дальше? Решил я подтолкнуть ее в нужную сторону, иначе мы бы не ушли дальше этой точки в ее рассказе. Несмотря на примерно равный талант, я по-прежнему продолжала опекать сестру. Я по-прежнему видела в ней того беспомощного ребенка, что не мог дать отпор сверстникам. По лицу Анны было видно, насколько тяжело даются ей слова. Сама того не замечая, Я ограничивала ее, не давала проявить себя в полной мере. Она множество раз просила перестать ее защищать по любому поводу, но я не хотела слушать, не понимала, к чему это все приведет. Как я понимаю, ты в первую очередь пыталась позаботиться о сестре. Спокойным голосом произнес я. Будущее не всегда можно предсказать наперед. Это сейчас ты видишь в своих действиях ошибку, а тогда ты вполне воспринимала ситуацию иначе. Нет нужды корить себя за ошибки прошлого, которые ты не в силах изменить. Я понимаю, но все же... Тяжело вздохнула девушка и продолжила. В конце концов, мы сильно поругались. По ироничному совпадению, после этого нам приказали сразиться друг против друга. В бою мы стали выливать друг на друга всю злобу, что была у нас на сердце. В один момент Елена сказала, что я ей больше не сестра. Моя душа словно бы треснула в тот момент. Я сорвалась и перешла дозволенные границы, сильно навредив сестре. «После этого ты попала в отряд «Черные львы»?» Заинтересованно посмотрел я на нее. «Не совсем. Сначала я стала для большинства учащихся изгоем». Объяснила подробнее ситуацию моя личная слуга. «Мало кто знал о том, что именно произошло между нами и почему я так поступила. Уже затем меня отослали к вам». «Теперь ясно, почему тогда ты не решилась рассказать полностью эту историю?» С пониманием в голосе ответил я девушке. «Такие вещи не просто забыть. Они навсегда оставляют шрамы на душе. Но тем больше у тебя повода помириться с сестрой или хотя бы высказать ей свои чувства. Все одно будет лучше, чем бездействие. Ведь в последнем случае ты будешь корить себя за упущенную возможность». «Я понимаю, молодой господин». Едва заметно кивнула Анна. «Что ж, хорошо». Сказав это, я сложил руки на груди и решил сменить тему разговора. «Что, кстати, с Варварой? Я так понимаю, она ищет встречу со мной?» «Можно сказать и так. Поэтому она пригласила вас в галерею, на выставку искусства, посвященную войне магов». Почти как ни в чем не бывало, ответила девушка. Увы, ее голос по-прежнему немного дрожал после всего сказанного мне. Благо, я понимал, что это временно, и в будущем ей станет только легче, ведь это перестало быть только ее секретом. «Что ж, выставку искусств я еще не посещал. Когда она должна проходить?» — поинтересовался я. «Завтра вечером», — незамедлительно ответила слуга. «Не дадут мне, похоже, спокойно отдохнуть. То платье нужно помогать примерять, то от покушений отбиваться. Веселая у меня жизнь, ничего не скажешь», — покачал я головой, с улыбкой смотря на Анну. «Это уж точно, молодой господин». Едва заметно, но искренне улыбнулась мне девушка. На следующий день я покинул стены Академии раньше обычного. Как правило, я привык задерживаться в клубе, дискутируя со Снежаной на разные темы. Благо, их разнообразие со временем становилось лишь больше, или же изучая новый материал из раздела теоретических наук. Но в этот раз я немного торопился. Да и ко всему прочему, сама Снежана в этот день не пришла на учебу, сославшись на дела рода. В том, что она соврала, я не сомневался. Врать девушка не умела от слова совсем. Скорее всего, дело было в свидании, и теперь она, видимо, пыталась отсидеться, пока оно не забудется. Либо тут крылась какая-то иная причина, в чем я очень сомневался. Но, может, я слишком многое думаю о себе, и у нее действительно что-то произошло. Такое в нашей академии было не редкостью. Как-никак, здесь обучались аристократы. Одним словом, я не стал забивать себе голову мыслями. Мне требовалось встретиться с сестрой и заодно помочь Анне помириться с ее сестрой. Вряд ли все это решится одним лишь разговором, тем более при таком количестве людей. На выставку искусств мы, благо, доехали без проблем. Никаких покушений по дороге или поломки не случилось, что даже уже удивляло. Никогда бы не подумал, что буду мыслить в таком ключе. Правда, в галерею приехало столько людей, что поиск парковочного места пришлось доверить местному работнику, предварительно щедро одарив его чаевыми. Благо, внутри здания оказалось куда просторнее. Количество и разнообразие тут одних только картин меня сильно впечатлило. Да, многие из них выглядели весьма абстрактно и, мягко говоря, специфично, но и нашлось множество тех, что обоснованно можно было назвать шедеврами. А ведь кроме них были статуи, фрески и оружие с потрясающей гравировкой рисунков, которая не могла не привлекать внимания. Мне хотелось поближе рассмотреть некоторые экспонаты, выставленные на обозрение. Однако все-таки я пришел сюда в первую очередь встретиться с Варварой. Найти ее не составило большого труда. Восточная внешность сильно выделялась на общем фоне собравшихся здесь аристократов. А вот подойти уже, да, проблемка. Девушка приковывала к себе очень много мужского внимания, и за ней буквально увязалась целая толпа аристократов, желающих удостоиться внимания столь красивой особы. Складывалось впечатление, что из-за ее чар они напрочь позабыли этикет и вели себя едва ли лучше, чем стадо безмозглых животных. Удручающее зрелище, но, похоже, никого подобное не удивляло. Эту же толпу контролировала слуга Варвары, не давая окружить девушку. В ней я признал Елену, несмотря на то, что у девушки были черные волосы и карие глаза, что разнилось с тем, что я видел у своей личной слуги. Очертания лица все же выдавали в ней родственную связь с Анной. Завидев нас, Елена сразу же что-то шепнула на ухо Варваре, после чего она попросила собравшуюся толпу аристократов разойтись. К моему удивлению, те без лишних слов разбрелись кто куда, из-за чего стали походить на коллектив преданных поклонников, готовых на все ради своего идола. С другой стороны, в Академии у Амелии также имелось множество своих поклонников, так что увиденному я не сказать, чтобы удивился. Просто за этим было странно наблюдать в галерее, куда явно приходят за другим. Впрочем, люди по-разному воспринимают шедевры, и для кого-то моя сестра вполне могла затмить все остальное. «Спасибо, что принял мое приглашение, Евгений». Подойдя поближе ко мне, первой поприветствовала меня девушка. Одновременно с этим Елена стояла позади нее и молча сверлила нечитаемым взглядом мою слугу. «Не желаешь прогуляться по галерее?» «Не вижу смысла отказываться». Улыбнулся я в ответ сестре и, встав сбоку от нее, неспешно зашагал вперед. «Хотя, должен признать, твое приглашение оказалось неожиданным. Мы ведь, насколько я помню, практически не общались даже в родовом поместье. Говорить, что и там я был не так, чтобы уж долго, я, конечно же, не стал. Все же до недавнего времени моей жизнью никто из братьев и сестер не интересовался. Именно поэтому я хотела бы познакомиться с тобой поближе». С виду добродушно улыбнулась мне восточная красавица. Только вот ее улыбка чувствовалась мне совершенно фальшивой. «Как-никак мы с тобой брат и сестра. Тем более в столице нередко доводится бывать по делам. Лучше поздно, чем никогда». Максимально дружелюбно ответил я, при этом не демонстрируя никаких ярких эмоций. «Мы ведь все-таки семья и всегда встанем друг за друга. Война с Атяевыми показала это. Да и наш с тобой брат Дмитрий помог мне недавно в Германии отстоять честь рода». Я намеренно упомянул его имя, желая увидеть реакцию девушки. «На сплоченности и держится могущество нашего рода». Варвара даже глазом не повела, услышав эту новость. Причем ее излишнее спокойствие наводило на мысль, что она таким образом скрывала свою настоящую реакцию на мои слова. В ином случае она хотя бы попыталась понять, к чему это было сказано. Конечно, прямой догадкой это было считать нельзя, но с большей вероятностью она состоит с Дмитрием-младшим в их небольшом альянсе. Раз так, то вряд ли у нее есть мотив просто изучить меня получше. Тут должно крыться что-то еще, чего я не замечаю из-за недостатка информации.